Последний факел гаснет, я устал стоять. В голову приходит идея с перемещением. Только в темноте это делать почему-то трудно. Я пытаюсь, но у меня то ли не получается, то ли темнота и в том мире, в который я перемещаюсь. Снова прожектор. На этот раз успеваю отметить не только факт световой вспышки, но и гору людских тел на рельсах. Страшно, но за сегодня я уже привык. Где-то далеко в тылу различаю звуки боя. Что это? Ведь вроде пусто на станции было. Не станут же мирных жителей стрелять. Не должны, я думаю. Я надеюсь. Прожектор, тишина здесь, бой там, а еще кто-то совсем рядом, тяжело дышит. Темнота. Попытка перемещения, тишина. Получилось, нет? Не знаю, как проверить. Вытягиваю ногу вперед. Нет, я все еще здесь, в этом кошмаре. В полуметре от меня лежит тело. Прожектор на этот раз немного дольше светит вдаль. Я инстинктивно прижимаюсь ближе к ребру и неожиданно для себя замечаю огонек сигареты, чуть левее прожектора. В голове что-то щелкает, а ведь сниму его без проблем. Да и прожектор вырубить можно. Только мне тогда северный зверек придет, песцом зовут. Что, может, другой герой найдется из местных? Темнота. Выдохнув, дергаю затвор. Прожектор моментально вспыхивает. «Эй, кацапы! Кто из вас, тварей, воевать собрался?» Короткая очередь из пулемета поднимает несколько кровавых фонтанчиков из распростертых на рельсах тел. Никто из живых не пострадал. Пули пробили уже давно мертвых солдат. И здесь я понял, что это мой шанс. Пока свет, я знаю, в каком я мире, и перемещение. Мир померк. Тоннель как-то разом стал темнее, потерял цвета. Никаких прожекторов, никаких трупов, ни звуков, ни запахов. Я оттолкнулся от стены. Примерно метрах в 50 от меня, дальше по тоннелю, освещенный квадрат станции. Задняя часть вагона трамвая, готового к отправке. Люди не так много, но одеты вполне мирно. Не спеша заходят в открытые двери, а дальше по станции часы. 6:43. Интересно, утро или вечер? Как этот мир похож на дом? А может, это он есть? Трамвай закрывает двери и уходит вперед. Я бездумно бросаюсь следом. Бегу трусцой. Мир обретает свои черты. Незаметно приходят запахи. Разом включаются цвета, а потом звуки. Стоп! Отчаянный треск трамвайного звонка. Все, что успеваю сделать, это только повернуться и посмотреть в глаза смерти. В красный борт с четырьмя цифрами. Удара не последовало. Организм сам выдернул меня из того мира и вернул обратно. С удивлением обнаруживаю, что нахожусь за баррикадой. Два пулеметчика, снайпер и три непонятных бойца исследуют лучом усыпанный трупами тоннель. Неуверенно вскидывая автомат, я размышляю, в кого стрелять первым. Их много, я один. Завалить сходу получится максимум двоих, а дальше? Дальше нужно снова прыгать. Только на этот раз больше не возвращаться. «Ну все, кацапы, ловите яблочко!» Режет уже знакомый издевательский голос. Одна из фигур поднимает руку, и я мигом принимаю решение. 74-й выплевывает три пули. Я мигом ослеп и оглох. Но успел инстинктивно упасть влево и длинной очередью патронов на 10 обстрелять остальных. Точно попал я только в одного, в гренадера, мать его. Спустя 5 секунд грохнуло, добро так. С потолка сыпануло очередной порцией камня, прожектор завалился вперед, а на меня истошно вопя кинулось 2 человека. Сжавшись, я уже приготовился к граду ударов, но один из бегущих через меня споткнулся, неудачно упал на рельсы, кости бедолаги хрустнули. Открыв глаза, в полумраке я увидел изувеченное тело без правой руки. Именно из-за этого человек свернул себе шею. Второй, продолжая орать, убегал все дальше и дальше. А потом поднялись наши. В мясорубке выжило неожиданно много. А также у многих остались химические факелы. Уже через 5 минут меня окружили солдаты. Блокпост добивали контрольными в голову. Странно, но во мне сразу признали своего. Даже подняли на ноги. А какой-то сержант, толстенький, невысокий, с круглым лицом и усиками, даже вытаращил глаза и кричал: «Спасибо! Спасибо, брат! Домой вернемся! Леху, Леху Котина ищи из 2-й роты!» Мне жали руку, а я был как в тумане. Десятки людей и имен, десятки фамилий, прозвищ, званий, и каждый норовил пожать мне руку, и каждый обещал мне благодарность. Путь к станции, столь близкой к моему дому, точке был открыт, и в большей степени это сделал я».